Книга пятая. Глава 38. Первый снег выпал очень поздно. Мы жили в коричневом деревянном доме среди сосен на склоне горы. Ночью подмерзало, и стоявшие на комоде два кувшина с водой покрывались тонкой корочкой льда. Мадам Гутинген приходила рано утром, чтобы затворить окна и разжечь огонь в высокой изразцовой печке. Сосновые ветки трещали и искрили, потом огонь разгорался, а в следующий раз мадам Гутинген приходила с охапкой поленьев и кувшином горячей воды. Согрев комнату, она приносила завтрак. Мы съедали его в постели, любуясь в окно озером и горами на противоположном французском берегу. На вершинах лежал снег, а озеро было голубовато-стального оттенка. Дорога перед нашим шале уходила вверх. Колеи и борозды промерзли до твердости железа. Дорога упрямо карабкалась вверх через лес, велась вокруг горы к альпийским лугам, амбарам и хижинам на лесной опушке, откуда открывался вид на глубокую лощину. По ее дну струилась речка, впадавшая в озеро, и когда над лощиной гулял ветер, слышен был рокот струящейся среди камней воды. Порой, свернув с дороги, мы уходили по тропе в сосновый лес. Земля там была мягкой, не схваченной морозом, как главная дорога. Впрочем, твердое покрытие нас не пугало. Железные шипы на подошвах и каблуках впивались в эту замерзшую колею, шагалось легко, и это придавало дополнительные силы. Но гулять по лесу было приятно. Дом, в котором мы жили, стоял на склоне горы, которая круто спускалась к лощине, тянувшейся вдоль озера. И, сидя на крыльце под солнышком, мы видели вьющуюся по склону дорогу и террасы виноградников под нами, такие мертвые зимой, и поля, разделенные каменными оградами, а еще ниже — домики в лощине. На островке посреди озера росли два дерева, похожие на паруса рыболовецкого судна. Горы по ту сторону озера были крутыми, с остроконечными вершинами, а совсем вдалеке, между двух горных цепей, раскинулась долина Роны, которую разрезала Дан-Дюмиди. Хотя эта высокая заснеженная гора доминировала над долиной, из-за большого расстояния казалось, что она не отбрасывает тени. В солнечные дни мы проводили ленч на веранде, но в основном ели у себя наверху, в комнатке, с простыми деревянными стенами и большой печкой в углу. Мы покупали в городе книги, журналы и газету «Хойл». А еще мы освоили разные карточные игры для двоих. Комнатка с печью служила нам гостиной. Там было два удобных кресла, журнальный столик и обеденный стол, где мы играли в карты после того, как уносили грязную посуду. Месье и мадам Гутинген жили внизу, и вечерами мы иногда слышали их разговоры. Они тоже были счастливы вдвоем. Когда-то он был старшим официантом в гостинице, а она там работала горничной, и они скопили достаточно денег, чтобы купить это шале. Теперь их сын учился на официанта, подрабатывая в цюрихском отеле. На первом этаже в зальчике продавались вино и пиво, и иногда по вечерам мы слышали, как возле дома останавливались подводы, и мужчины поднимались по ступенькам, чтобы чего-нибудь выпить. В коридоре стоял ящик с дровами, с их помощью я поддерживал огонь в печи. У нас была большая спальня, и ложились мы не поздно. Я раздевался в темноте, открывал окна, за которыми стояла ночь с холодными звездами и соснами внизу, после чего скорее забирался в постель. Так хорошо было спрятаться от стылой прозрачной ночи. Спали мы крепко, и если я просыпался, то только по одной причине. Я осторожно переворачивался на перине, чтобы не разбудить Кэтрин, и снова засыпал под легким теплым одеялом. Война казалась такой же далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Из газет я знал, что в горах до сих пор идут бои, поскольку нет снега. Время от времени мы спускались в Монтрё. Вниз вела крутая тропа, поэтому обычно мы предпочитали широкую замерзшую дорогу, которая сначала петляла среди полей, затем между виноградников, разделенных каменными оградами, а еще ниже вела к деревенским домикам. Под нами было три деревни — Шерне, Фонтаниван и еще одна, название которой я забыл. Потом мы проходили мимо стоящего на уступе старого каменного шато с квадратным основанием и террас с виноградниками, где каждая лоза была подвязана к воткнутой в землю палке, и все они были высохшие, побуревшие. А земля ждала первого снега, и озеро сверху казалось совершенно гладким и серым, как сталь. После шато дорога спускалась еще на приличное расстояние, а затем сворачивала направо, и уходила круто вниз, вымощенная булыжником, до самого Монтрё. В Монтрё мы никого не знали. Мы брели вдоль озера с плавающими лебедями и стаями чаек и крачек, которые взлетали при нашем приближении и покрикивали, глядя на воду. Еще дальше от берега обосновались птицы-поганки, маленькие, сероватые, оставлявшие за собой длинный след на воде. Дальше мы уже шли по главной улице, разглядывая витрины магазинов. Большие отели позакрывались, в отличие от магазинов, где нам были рады. Пожалуй, единственное, кого мы знали в Монтрё, была веселая женщина, владелица прекрасной парикмахерской, куда Кэтрин периодически захаживала. Пока она делала прическу, я в соседнем заведении пил баварское пиво и читал прессу, «Карьере де ла Серра», а также британские и американские газеты из Парижа. Все объявления были замазаны типографской краской. Якобы через них могли сообщать шифрованную информацию противнику. Настроение от этого чтива не улучшалось. Повсюду дела шли хуже некуда. Я сидел в углу с тяжелой кружкой темного пива и открытой блестящей пачкой соленых прецелей, хорошо идущих под пиво, и читал про катастрофическое положение дел. Я ждал Кэтрин, но она все не появлялась. Тогда я вернул газеты на стеллаж, расплатился и вышел на улицу. День был холодный, мрачный, ветреный, и даже от каменных стен веяло холодом. Кэтрин еще сидела в парикмахерской, ей завивали волосы. Я присел рядом в кабинке и стал смотреть. Это зрелище меня волновало. Кэтрин, улыбнувшись, заговорила со мной, а мой голос от возбуждения звучал глухо. Щипцы приятно пощелкивали, Кэтрин отражалась сразу в трех зеркалах, в кабинке было тепло и уютно. Женщина приподняла копну волос, и Кэтрин, поглядев на себя в зеркале, решила кое-что подправить. Там заколку вынула, в другом месте заколола. Потом поднялась. «Прости, что я так долго». «Мсье наблюдал с большим интересом. Да, мсье?» Женщина мне улыбнулась. «Да», — подтвердил я. Мы вышли на улицу. Здесь было холодно. Задувал ветер и пахло зимой. «Милая, как же я тебя люблю», — сказал я. «Правда, мы чудесно проводим время. Слушай, а давай выпьем пиво вместо чая? Это полезно для маленькой Кэтрин, чтобы она не слишком быстро росла». «Маленькая Кэтрин, это бездельница». «Она очень хорошо себя ведет», — сказала Кэтрин. «Почти совсем меня не беспокоит. Врач говорит, что мне полезно пиво. Тогда она не будет слишком быстро расти». «Если она окажется мальчиком, и к тому же маленьким, он может потом стать жокеем». «Если у нас действительно родится ребенок, наверное, нам следует пожениться», — сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за угловым столиком. За окном смеркалось. Хотя еще был день, темнело рано. «Давай прямо сейчас и поженимся», — предложил я. «Нет», — не согласилась Кэтрин. «Сейчас как-то неловко. Слишком заметен мой живот. Я не хочу появляться на людях в таком положении». «Я хочу, чтобы мы поженились». «Хорошо бы, конечно. Но когда, милый?» «Не знаю». «Я знаю только то, что не собираюсь выходить замуж, пока выгляжу как дородная Матрона». «Ты не Матрона». «Еще какая, милый?» Парикмахерша спросила, «это ваш первый ребенок?» А я соврала, «нет, у нас уже двое мальчиков и две девочки». «Когда же мы поженимся?» «Как только я снова похудею. У нас будет великолепная свадьба, и все будут восхищаться, какая красивая молодая пара». «Ты правда не переживаешь?» «Милый, почему я должна переживать? Я всего один раз была не в своей тарелке. В миланском отеле, когда чувствовала себя шлюхой, но это продолжалось всего 7 минут. А все из-за шикарной обстановки. Я ведь хорошая жена». «Ты чудесная жена». «Тогда не будь таким педантом, милый. Мы поженимся, как только я похудею». «Ладно. Как думаешь, я могу выпить еще пиво? Врач сказал, что у меня узковатый таз, и что младшей Кэтрин лучше быть поменьше». «Что он еще сказал?» Я встревожился не на шутку. «Ничего. У меня отличное кровяное давление, милый. Он просто в восторге от моего кровяного давления». «Что именно он сказал по поводу того, что у тебя узковатый таз?» «Ничего, ничего такого. Он сказал, что мне не стоит кататься на лыжах». «Это точно». «Он сказал, что если я раньше не каталась, то не стоит начинать. А если будете кататься, — сказал он, — то вам лучше не падать». «Да он большой шутник». «Он мне очень понравился. Он будет принимать у меня роды». Ты его спрашивала, стоит ли нам пожениться?» «Нет. Я ему сказала, что мы уже 4 года как женаты. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя, то стану американкой, а по американским законам, когда бы мы ни поженились, ребенок будет считаться законным». «Где ты это вычитала?» «В библиотеке. В Нью-Йоркском всемирном альманахе». «Ты неподражаема. Я хочу стать американкой. Мы поедем в Америку. Правда, милый? Я хочу увидеть Ниагарский водопад». «Ты такая милая». «Я что-то еще хотела увидеть, но не могу сейчас вспомнить». «Чикагские бойни?» «Нет, забыла». «Небоскреб Вулворт?» «Нет». «Большой каньон?» «Нет, хотя его тоже». «Тогда что?» «Золотые ворота. Вот что я хотела увидеть. Где они находятся?» «В Сан-Франциско». «Давай туда поедем. Я хочу увидеть Сан-Франциско». «Хорошо, поедем». «А пока поднимемся на нашу гору, да? Сядем на моб». Примечание. Моб — местный электропоезд Монтрё-Цвайзимен. «Следующий поезд в 5 с чем-то». «Вот и поедем». «Хорошо. Я успею выпить еще кружку пива». К тому моменту, когда мы вышли на улицу, сильно похолодало. В долине Роны гулял леденящий ветер. В витринах зажглись огни. По крутой каменной лестнице мы поднялись на параллельную улицу, а потом еще по одной лестнице к зданию вокзала. Электропоезд уже стоял на путях с зажженными огнями, и его циферблат показывал время отправления — 17:10. Я посмотрел на вокзальные часы. Оставалось 5 минут. Когда мы садились в вагон, из буфета вышли машинист с кондуктором. Мы заняли свои места и открыли окно. В поезде с электроподогревом было душновато, а тут сразу хлынул свежий прохладный воздух. «Устала, Кэт?» — спросил я. «Нет, я чувствую себя превосходно». «Ехать нам недолго». «Я люблю поезд», — сказала она. «Ты за меня не волнуйся, милый, я себя прекрасно чувствую». Первый снег выпал за 3 дня до Рождества. Однажды мы проснулись и увидели, что идет снег. Мы лежали в постели и под треск поленьев в печи наблюдали за падающими хлопьями. Мадам Гуттинген унесла подносы с грязной посудой и подбросила дров в огонь. Метель разыгралась не на шутку. «Все началось около полуночи», — сказала хозяйка. Я выглянул в окно, но дальше дороги ничего не разглядел. Ветер кружил, вертел снежную заметь. Я вернулся в постель, и мы стали болтать о том о сём. «Вот бы встать на лыжи», — сказала Кэтрин. «Почему я не умею кататься на лыжах?» «Мы купим бобслейные сани и съедем вниз по дороге. Для тебя это не опаснее, чем прокатиться в автомобиле». «А меня не растрясёт на кочках?» «Поглядим». «Надеюсь, что не растрясёт. Надо будет нам прогуляться по снегу». «Перед обедом», — сказала Кэтрин, — «для поднятия аппетита». «Я всегда голодный». «Я тоже». Мы вышли на прогулку, но снегу намело столько, что очень скоро мы увязли. Я протоптал дорожку до станции, но пока мы туда дошли, из-за усилившейся метели за 3 метра ничего не было видно. Мы заглянули в харчевню возле станции и, стряхнув друг друга платяной щеткой, сели на скамью и заказали вермут. «Серьезная метель», — сказала барменша. «Да. В этом году снег выпал поздно». «Да». «Я могу себе позволить шоколадку?» — спросила Кэтрин. «Или уже скоро обед? Я голодная». «Съешь шоколадку», — разрешил я. «Я возьму с фундуком». «Они самые вкусные», — заметила барменша. «Мои любимые». «А мне еще вермута», — попросил я. Нашу тропку совсем замело. От глубоких следов остались едва заметные очертания. Снег залеплял глаза, и почти ничего не было видно. Отряхнувшись от снега, мы вошли в столовую. Обед подавал месье Гуттинген. «Завтра начнется лыжный сезон», — сказал он. «Вы на лыжах катаетесь, мистер Генри?» «Нет, но я не прочь научиться». «Это очень легко. Мой сын приезжает на Рождество, и он вас научит». «Отлично. Когда он приедет?» «Завтра вечером». После обеда мы сидели у печки в своей комнатке и смотрели в окно на падающий снег, когда Кэтрин вдруг спросила. «Милый, ты не хочешь покататься на лыжах в мужской компании?» «Нет. А зачем?» «Иногда я думаю, что тебе хотелось бы пообщаться не только со мной, но и с другими людьми». «Тебе не хочется общаться с другими людьми?» «Нет». «Вот и мне не хочется». «Ты другое дело. Я жду ребенка, и мне больше ничего не надо. Знаю, я много болтаю и говорю всякие глупости, но мне кажется, что тебе хорошо бы куда-то прошвырнуться, чтобы от меня отдохнуть». «Ты хочешь, чтобы я куда-то прошвырнулся?» «Нет. Я хочу, чтобы ты был рядом». «Тогда я буду рядом». «Иди ко мне», — сказала она. «Захотелось потрогать шишку у тебя на голове». «Какая большая». Она погладила ее пальцем. «Милый, ты не хочешь отпустить бороду?» «А ты этого хочешь?» «А что, забавно. Я бы посмотрела на тебя с бородой». «Хорошо, я отпущу. Начинаю прямо с этой минуты. Отличная идея. Будет чем заняться». «Ты переживаешь, что тебе нечем заняться?» «Да нет, мне это нравится. У меня чудесная жизнь, а у тебя?» «У меня прекрасная жизнь. Меня только беспокоит, что тебе со мной, такой толстой теткой, скучно». «Ах, Кэт, ты не понимаешь, что я от тебя без ума. Такой, как сейчас?» «И такой. Я всем доволен. У нас славная жизнь, разве нет?» «У меня-то да, а вот ты, я подумала, тревожишься». «Ничего подобного. Иногда я думаю о фронте и о тех, кого я знал, но тревоги я не испытываю. Я вообще не слишком задумываюсь». «А о ком ты думаешь?» «О Ринальде, священнике и многих других, кого я знал. Но я не так часто о них думаю. Не хочу думать о войне. С войной покончено». «А сейчас ты о чем думал?» «Ни о чем». «Неправда. Скажи мне». «Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис». «И все?» «Да». «А у него сифилис?» «Не знаю». «Я рада, что у тебя его нет. А у тебя было что-нибудь такое?» «У меня был триппер». «Я не хочу про это слышать. Было больно, милый?» «Очень». «Я хочу, чтобы у меня он тоже был». «Не сочиняй». «Я хочу, чтобы быть как ты. Я бы хотела знать всех твоих девиц, чтобы выставлять их перед тобой на посмешище». «Красивая картинка». «То, что ты подцепил от них триппер, красивой картинкой не назовешь». «Знаю. Гляди, какой снегопад». «Я предпочитаю глядеть на тебя. Милый, почему бы тебе не отрастить волосы?» «Как отрастить?» «Чуть подлиннее». «Они и так достаточно длинные». «Нет, отрасти подлиннее, а я свои обрежу. И мы будем как близняшки, только один брюнет, а вторая блондинка». «Я тебе не позволю остричься». «А что? Даже интересно. Они мне надоели. Знаешь, как они мне ночью мешают?» «Мне нравится». «Тебе не понравятся короткие?» «Кто знает, мне нравятся такие». «Мне пойдет короткая стрижка. Мы будем близняшками». «Ах, милый, я хочу тебя. Я хочу быть тобой». «Ты и так я. Мы с тобой неразделимы». «Да, ночью». «Ночью у нас классная». «Нам надо слиться воедино. Я не хочу, чтобы ты прошвырнулся. У меня это вырвалось. Нет, если ты хочешь, то, конечно, только сразу возвращайся. Милый, когда ты не со мной, я просто не живу». «Я никуда не уеду. Я ничто, когда тебя нет рядом. У меня больше нет своей жизни». «Я хочу, чтобы она у тебя была. Хорошая жизнь. Но пусть будет одна на двоих, правда?» «Так мне отращивать бороду или не надо?» «Отращивай. Это будет здорово. Может, до Нового года отрастет?» «В шахматы поиграем?» «Я лучше поиграю с тобой». «Нет, давай в шахматы». «А потом в другую игру?» «Да». «Ну, хорошо». Я достал доску и расставил фигуры. Снегопад не утихал. Как-то ночью я проснулся и понял, что Кэтрин тоже не спит. В окно светила луна, бросая на постель тени от оконного переплета. «Ты не спишь, родной?» «Нет». «А ты почему не спишь?» «Я проснулась с мыслью о том, как сошла с ума, увидев тебя впервые. Ты это помнишь?» «Если ты и сошла с ума, то совсем чуть-чуть». «Теперь все не так. Теперь все классно. Ты так мило произносишь это слово. Скажи «классно». «Классно». «Какой же ты милый. Я больше не схожу с ума. Просто я очень, очень, очень счастлива». «Спи», — сказал я. «Ладно. Давай уснем одновременно». Договорились. Но так не получилось. Я еще долго лежал без сна, думая о разном и глядя на спящую Кэтрин в лунном свете, а потом тоже уснул.